Невидящими глазами она следила за событиями в сериале «Коломбо», время от времени прижимая к разбитым губам намокший от крови платок. Не обращая на нее внимания, три якуза прошли мимо и направились в заднюю комнату. Глава 20. Гонолулу. Август 1903. Раймонду Маноа не составляло особого труда пробраться в дом Пола Анами. Он припарковал взятый на прокат «Фольксваген» за милю от долины в зарослях эвкалиптов. Затем он двинулся по направлению к дому. Подойдя к дому по еще совершенно пустынной дороге, он несколько раз обошел особняк вокруг, дошел до плавательного бассейна и, скрываясь в густой тени двух гигантских баньяновых деревьев, пересек выложенный камнями дворик. Наконец Маноа остановился перед раздвижными стеклянными дверями дома. Детектив поднял глаза и взглянул на восток, на темную гряду гор Коалу. Там его предки бились с врагом под защитой тотема могущественного Ку, божества войны, грубое изображение которого несли перед рядами неустрашимых воинов. Эти воины сражались, вооруженные дубинками из железного дерева, лассо для удушения неприятелей, копьями длиной по 17 футов и деревянными мечами. Там же в горах Коханунас, жрецы высшей ступени, от которых Маноа вел свой род, приносили человеческие жертвы во имя победы над противником. Маноа увидел свое отражение в стеклянной поверхности дверей. На нем были джинсы, черные кожаные перчатки и маска из сушеной пустотелой тыквы. Мускулистый торс Маноа был обнаженным. В руках Маноа держал рукоятку метлы с двумя гвоздями, вколоченными в срез рукоятки с одного конца. За поясной ремень была заткнута отвертка. В таком виде Маноа готовился начать Кауну, войну против Пола Анами и других детей земли, против всех тех, кого считал своими врагами. Темные окна дома, казалось, свидетельствовали о том, что Пол Анами и его слуга все еще спят, досматривая последние сны. Маноа не хотел громить дом или вовсе не трогать ничего вокруг. Более того, он даже не хотел нарушать тишину. Единственное, к чему он стремился, так это незаметно проникнуть внутрь и вызвать нервное потрясение у мистера Анами. Детектив основательно подготовился к предстоящему визиту, предварительно заглянув к хозяину дома, якобы для того, чтобы разобраться с жалобами, которыми антиквар буквально забрасывал полицейский участок. Это было вчера. Кто-то непрерывно звонил мистеру Анами и угрожал ему наводнить его дом крысами. Подобные шутки не казались ему столь уж безобидными. Более же всего, мистер Анами пугался, когда в трубке упорно молчали. Постоянные звонки расшатывали без того не очень крепкую нервную систему господина Анами. Антиквар неоднократно обращался в полицию, но безуспешно. И прежде всего потому, что никто этих самых крыс или крысу не видел, за исключением самого пострадавшего и его приятеля. Среди полицейских окрепло мнение, что мистер Анами не совсем в себе. По пуле говорили о нем, что значило «псих».